435. Гуру. Накапливайте в чашу все, что от света, и освобождайтесь от всего, что от тьмы. Эти накопления решают путь духа в надземном. Все прекрасное, основанное на принципе красоты, взять можем с собою, но оберегитесь от безобразия. Старайтесь войти в мир красоты. Это легче всего через искусство. Время найдите помыслить о нем и приблизиться к нему практически путем сознательного ознакомления с произведениями искусства.